Вечером же нажарил картошки, и они также молча поели. Вера читала 20 лет спустя, тыча вслепую вилкой в кусочки жареного сала на тарелке. «Можно поговорить?» — наконец вежливо спросил гость, когда обе тарелки были им вымыты и вытерты до блеска. Она кивнула, но от книги не оторвалась. «Вы в который раз читаете эту книгу?» «В пятый», — сказала она. «Это хорошо», — отозвался он. «Если 3 года подряд читать одну и ту же книгу, вырабатывается чувство языка». Она промолчала. «Я тут мельком заглянул в вашу тетрадь, извините», — продолжал он. «Все примеры решены неверно». «Как?» — всполошилась она. «Завтра контрольная. Что ж делать?» «Перерешать», — предложил он. «Я Миша Лившиц». «Вера». «Очень рад. А скажите, Вера, как я попал под этот гостеприимный кров?» «Вы валялись на сквере», — буркнула она. «Увы, это вполне вероятно. Вас пинала ногами какая-то тетка». И это возможно, хотя ничего подобного не упомню. И что же? Ну, я подобрала вас, — огрызнулась она. Ей надоел этот его придурочный тон. Но не на плечах же своих вы меня несли сюда со сквера. На мотоцикле. Ах, вот как! Он задумался и решил, видимо, повременить с дальнейшим выяснением обстоятельств. Оставшийся вечер был посвящен алгебре.